дело принимает серьезный оборот. Факты таковы. В городе есть три изображения мифологического животного. Все они были нарисованы ночью. Все они не более 120 сантиметров высотой, но в длину превышают 240 сантиметров. В них использованы одни и те же цвета — лиловый, лаймово-зеленый, черный и желтый. Ни одна живая душа, включая мистера Диметра и полицейских, и понятия не имеет, кто за этим стоит. «Тебе не кажется странным, что рисунки такие низкие?» — спрашивает Мэтт. «Если бы я был художником, я бы задействовал всю стену». «И почему Минотавр?» — гадаю я. «Есть какая-то причина, по которой вандал выбрал именно его, а не тролля или зубную щетку?» «Вандал должен быть старше 18», — продолжает Мэтт. «Знаешь, как трудно в этом городе купить баллончики с краской? Когда я работал над проектом к научной ярмарке, Джейми пришлось показывать права в магазине инструментов, чтобы они хоть один мне продали». Это правда. По крайней мере, тем вечером, когда мы проезжали мимо полицейского оцепления, папа говорил то же самое. Он сказал, что несколько лет назад городская администрация приняла закон, ограничивающий доступ к краскам-спреям в качестве первого шага в борьбе с буйствующими в Лос-Анджелесе граффитистами. «У этого минотаврового парня может быть старший брат, который покупает ему краску, как Джейми тебе. Так или иначе, а усилий он на все это дело не жалеет». Очевидно, мистер Диметри работает над этим делом ежедневно и круглосуточно. На этот раз собрание не проводится, но ему явно есть что сказать на утреннем обращении. Через какое-то время речь директора начинает звучать, как голоса взрослых в мультике про Чарли Брауна. Я слышу лишь «уа-уа-уа-уа-уа-уа» тромбонов. Хотя, наверное, как человеку, который интересуется расследованием, мне стоило бы быть повнимательнее. По дороге на урок английского Карли напоминает, что сегодня после уроков у нас репетиция. Неприятно признавать, но для меня и это звучит как «уа-уа-уа-уа-уа». Мэтт подталкивает меня локтем, видя Умберто с Дарси, направляющихся куда-то по коридору. «Ты мне денег должен», — говорит Мэтт. «Я ведь предупреждал, что так и будет». Но я не смотрю на Умберто и Дарси, которые смеются и болтают, проходя мимо шкафчиков. Мой взгляд прикован к нейлоновому карману, постоянно прикрепленному к инвалидному креслу. Сколько я знаю Умберто, этот карман всегда был набит книгами, журналами, тетрадями, контейнерами для завтрака и бейсболками. Того, что торчит оттуда сейчас, я никогда прежде не видел. Это баллончик с лиловой краской.